Глава 5. Они это сделали со скрипом, со всей возможной торжественностью, будто за ними собрался не десяток слуг, а целая делегация небесных чиновников. Воздух внутри комнаты, пропитанный остаточным жаром божественной магии, будто замер. Вскоре послышались шаги, быстрые, суетливые и разномастные. Короче, кто в лес, кто по дрова. Кто-то бежал на полусогнутых, кто-то спотыкался о порог, а кто-то вошел с той неторопливой грацией, которая выдавала возраст, чин или подозрение. Я лежала на полу, приоткрыв глаза ровно настолько, чтобы следить за ситуацией. Изображать обморок — это вам не просто отключиться. Это искусство. Нужно дышать не глубоко, но ровно. Не моргать, не реагировать на шум и, главное, не смеяться. Да, никакого пафоса. Особенно, когда кто-то из слуг, судя по тяжелым сапогам и запаху пота, навис надо мной и осторожно ткнул в плечо пальцем, как в старую корзину с бельем. «Госпожа!» — неуверенно позвала молодая горничная дрожащим голосом. «Она, кажется, в обмороке». «Гениально!» — отметила я про себя, продолжая лежать без движения. А потом, медленно и с пафосом, с той театральной медлительностью, которую можно было бы снимать водорами, шевельнула пальцами. Дрожь прошла по телу. Плечи подались вперед. Я издала жалобный стон, как будто возвращалась из загробного мира. «Госпожа! Ох, она приходит в себя! Зовите лекаря, быстро!» Завизжал кто-то и метнулся к двери. Меня бережно подхватили. Одни руки под спину, другие под колени, и переложили на постель. После пола подушка оказалась неожиданно мягкой. Приятный аромат жасмина защекотал нос. Я открыла глаза. Медленно. Сначала ресницы задрожали, потом веки приоткрылись. И, наконец, я сфокусировала взгляд. Надеюсь, он получился рассеянный, немного трагический. Как у героини, потерявшей все, кроме чувства собственного достоинства. «Где он? Где мой супруг?» прошептала я срывающимся голосом. «Черный дым! Он забрал его! Он забрал моего мужа!» И тут же зарыдала. Горестно, душераздирающе, как умеют рыдать женщины, которые одновременно и в шоке, и уже строят планы, как использовать этот шок в свою пользу. Я закрыла лицо руками и всхлипывала, выдавливая ровно столько слез, сколько было нужно для эффекта. Актриса, конечно, я так себе, но, коль уж надо, то могу и вспомнить, как на школьной олимпиаде по истории первое место заняла не я, а эта коза из параллельного класса, Машка Чурина. Родители у нее были богатые, носили всегда учительнице дорогие подарки. Тогда это было обидно до ужаса. «Госпожа, прошу вас! Успокойтесь!» Подала голос старшая служанка. Такая женщина с острыми скулами и вечной складкой между бровей. Она уже доставала флакон с целебными каплями. Но я театрально отвела руку. «Нет, нет! Никакие капли не помогут мне теперь! Я вдова!» Выдохнула я, старательно страдая на публику. Слуги переглядывались. Кто с тревогой, кто с удивлением, кто-то с плохо скрываемым интересом к драме. Я продолжала рыдать, наблюдая сквозь пальцы, кто еще вошел в мой покой. Первым был толстячок с круглым лицом, кажется, это управляющий дворцом. Его лоб блестел, губы шевелились, будто он шептал молитвы, а глаза бегали туда-сюда в попытке оценить ситуацию. Рядом с ним стояла старшая служанка, которая явно ничего не могла понять. За ними находились три стражника в темных доспехах и с суровыми лицами. Точно больше по привычке, чем по нужде. Один из них держал наготове меч, другой внимательно оглядывал покои, будто в любой момент ожидал появления монстра. Но затем я увидела еще кое-кого. Седовласого мужчину в темно-синем плаще с вышивкой в виде журавля на рукаве. Он медленно двигался, с достоинством и молчал. Его лицо было испещрено морщинами. Ощущение, что он в принципе не любит болтовню. Глаза неожиданно серые, как зимний туман над горами, остановились на том самом месте, где исчез Люджоу. Он не моргнул, не ахнул. Просто стоял и смотрел, будто видел нечто иное. «Кто это?» — пронеслось у меня в голове. Мужчина шагнул ближе, оглядел комнату, затем задержал взгляд на мне. Наши глаза встретились на долю секунды. Я увидела в его взгляде не сочувствие, не подозрение, а интерес. Как будто он понял, что я не просто несчастная вдова. Какое-то время мы молчали. «Госпожа», — снова вмешалась служанка, — «вы сказали, черный дым. Вы видели, кто это был?» Я обреченно вздохнула, утирая слезы тыльной стороной руки. «Он появился из ниоткуда. Был холоден, как смерть, и шептал слова, которые я не поняла. Мой супруг, Люджоу, он пытался встать, защитить меня, но его окутала тьма. Его забрало нечто. Проклятие. Это было проклятие». Рядом с дверью кто-то зашептался. Слуги делали обережные жесты, шептали имена духов-хранителей. А седовласый мужчина все так же молчал. Только чуть склонил голову к плечу и тихо сказал. «Не мне, скорее себе». «Черный дым. Забрал. Интересно». Я продолжила рыдать. Но что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Игра игрой, но этот человек знал больше, чем должен был. Нужно будет поинтересоваться, кто он. И главное, каким выводом пришел. Но сейчас... Сейчас я должна быть несчастной вдовой. Пока вдовой. Пока выгодно. «Прошу, оставьте меня», — прошептала я. «Мое сердце... Оно не выдержит такой утраты». Один из стражников закашлялся, другой покосился на Седова. А тот, наконец, развернулся к двери, бросив напоследок. «Отдыхайте, госпожа. Мы позаботимся о расследовании». И вышел. А я снова закрыла лицо руками, потому что за ними не было видно улыбки. Когда, наконец, стихли все шепотки, осторожные шаги и сочувственные взгляды, я выбралась из своей новой спальни. На душе было сыро и муторно, как после долгого сна в душном помещении. В животе пусто, в голове каша, хотя лучше бы кашу в живот. Этим сейчас и займемся. У меня, между прочим, стресс. Мне надо лучше питаться. Я медленно спустилась по лестнице, держась за перила, будто боялась провалиться сквозь пол. Надо не забывать разыгрывать страдалицу. Внизу меня ждал мужчина. Тот самый толстячок в темной одежде, сейчас почти сливающийся с тенями у стены. Хотя на улице далеко еще до сумерок. Он выпрямился, будто по команде. «Госпожа!» Короткий поклон, как и положено. «Добро пожаловать!» «Допустим». Натянуто улыбнулась я, сделав вид, что не узнаю его. «А вы...» «Управляющий Джао. В вашем распоряжении с сегодняшнего дня». Он говорил четко и размеренно, будто старательно взвешивал каждое слово. В его облике было что-то старомодное. Хотя точно не скажешь, что именно. Может, то, как он держался. Прямая спина, сам сдержанный, почти с военной выправкой. И ни одного лишнего жеста. «Простите за поспешность», — добавил он. «Но, полагаю, вы предпочтете познакомиться с домом до того, как начнете принимать решение. Если, конечно, чувствуете себя хорошо». «Хм, какие еще решения?» — хмыкнула я. «Едва помню, как сюда попала. Это скоро изменится. Вам предстоит стать хозяйкой поместья Лю. А это я упустила. Но я же официально супруга. Черт, кажется, у меня больше хлопот, чем хотелось бы». Чжао уже развернулся, и я поспешила за ним. Мы прошли по широкому коридору. Пол блестел, как зеркало. Стены были украшены гравюрами и гобеленами. «Это зал дождей», — начал Джао. «Его строили, когда владыкой был Люинь, дед нашего нынешнего господина. Здесь когда-то встречали послов и торговцев. Сейчас помещения пустуют». «Как и весь дом», — пробормотала я. Джао сделал вид, что не услышал. Повернул налево, распахнул дверь, и мы оказались в библиотеке. «Все книги отсортированы по темам и эпохам», — сообщил он. «Некоторые экземпляры редкие, таких вы не найдете в империи Цзянь. Если решите их изучать, будьте осторожны. Некоторые реагируют на кровь». Я поперхнулась. «Что? Магические?» — пояснил он, ни на секунду не улыбнувшись. Мы прошли дальше, через длинную галерею с пыльными портретами, с которых на меня смотрели десятки людей в парадных одеждах. У них были серьезные лица, даже хмурые. В семье Лю никогда не улыбались? «Главы клана», — сказал Джао. «Почти каждый из них носил имя Лю. И ни одной женщины?» «Вы первая». «Надо же! Видимо, попаданок раньше не было». Мы свернули в другую часть дома, где воздух был значительно теплее, но более влажный. Я сразу почувствовала запах зелени и сырой земли. «Ого! Зимний сад!» — представил Джао. Попугай в клетке, завидев нас, немедленно закричал. «Где муж? Где муж? Где? Где?» Я чуть не врезалась в Джао. «Осторожнее, госпожа!» — невозмутимо сказал он, придержав меня за локоть. «Бинь очень любит поговорить». «Почему у меня ощущение, что этого попугая научил плохому один темный бог?» Мы задержались в саду еще на мгновение. Зелень здесь действительно оказалась роскошная. Пальмы, орхидеи. Тут был даже маленький пруд с золотыми рыбками. Красота. Следующей стала кухня, где сновали слуги. Один высокий повар с пышными усами, видимо, главный, тут же склонился передо мной в приветствии. Джао кивнул ему, и мы прошли дальше. Когда, наконец, я почувствовала, что могу остановиться, спросила. «Ночью, то есть утром, в брачных покоях я видела мужчину. Он стоял в тени. Седые волосы, строгий взгляд. Кто это, управляющий Джао?» Мой спутник слегка замедлил шаг и спокойно ответил. «А, это был Шэнь Сяо, главный щитовод клана. Он обычно приходит без приглашения?» «Он всегда приходит, когда считает нужным». «Выглядит он, ну, внушительно». «Он такой и есть?» — кивнул Джао. «С ним стоит быть осторожнее, госпожа. Шэнь Сяо служит дома уже несколько десятилетий. Он знает все. Кто кому должен, где спрятано золото, кто пытался фальсифицировать отчеты. И он наблюдает. Постоянно». «Он меня оценивал?» — приподняла я брови. «Возможно. Он оценивает всех, но редко говорит о своих выводах». «А как Шэнь Сяо ко мне относится?» «Не думаю, что он это озвучит», — заметил Джао. «Но господин Шэнь держит в руках все финансы, поэтому вам придется с ним работать». «Отлично. Значит, я должна понравиться не только духам предков, но и старому щитоводу». «Вам не обязательно нравиться. Достаточно быть разумной». Я посмотрела в окно. Снаружи деревья шумели на ветру. Казалось, дом дышит как живой, и с каждым шагом все плотнее сжимается вокруг меня. Почему у меня ощущение, что управляющий, мягко говоря, недолюбливает щитовода? Сложные отношения или что? Раз уж решил предупредить меня-то. «Что дальше?» — спросила я. — «Кабинет господина Люджоу. Вы должны его осмотреть. Там остались документы, печати и личные вещи. Без этого невозможно будет управлять домом». Я кивнула. — «Хорошо, управляющая Джао. Ведите». Кажется, в этот раз удача на моей стороне, потому что в кабинете супруга мне ох, как нужно оказаться. Время пролетело незаметно. Ужин подали в маленькой столовой, где стены были отделаны бежевым камнем, а на окнах висели плотные шторы с вышивкой в виде ночных лилий. Слуги расставили на столе десяток небольших блюд. Каждое было изысканным, будто на приеме у какой-то важной шишки, а не у маленькой, хрупкой, несчастной девушки. Хотя я теперь официально женщина и в этом мире. Передо мной оказалась фарфоровая пяла с горячим супом из корня лотоса, грибов и мелко нарезанного мяса фазана. Пар поднимался ленивыми кольцами, будто приглашая окунуть в суп не ложку, а душу. Рядом золотистые кусочки тушеного чуаньского баклажана, так сказали служанки, блины с луковыми перьями, острый салат из папоротника и мягкое, почти тающее во рту мясо, маринованное в сливовом соусе. Отдельно стояла чашка с рисом, в которой были вмешаны кусочки каштана и грибы, похожие на шиитаки. Целое пиршество. Я попробовала суп. Он оказался сладковатым, таким с пряной ноткой. Ела я медленно. Не потому, что хотела растянуть удовольствие, а потому, что не знала, с чего начинать, с еды или мыслей. Что теперь? Я стала госпожой поместья, но при этом понятия не имела, что делать дальше. Как долго Юйгуй сможет прятать супруга? Так, что у меня по планам? Твою ж, какие могут быть планы, когда твой первый день замужества заканчивается похищением мужа в клубах черного дыма? Если я активно возьмусь за дела, это вызовет кучу вопросов у окружающих. Я уже собиралась доесть салат, как вдруг рядом послышалось довольное чавканье. Обожаю этот рис. Они что, его на кокосовом молоке сделали? Умнички какие! Раздался знакомый голос. И Юйгуй совершенно безостенчиво устроился напротив меня, ухватив одной рукой пару блинчиков, а другой потянулся за чашей с настойкой. «Что ты здесь делаешь?» — прошипела я. «Ты же должен быть где-то далеко, заниматься важными делами или вообще не отсвечивать». «У-у-у, моя сердитая госпожа!» — невинно захлопал он ресницами. «Я, между прочим, пришел по делу. И вообще, разве можно гостя не накормить? У тебя тут настоящий пир. Дом — полная чаша. А я, считай, почти родственник. И ты ко мне вот так вот относишься?» Я только закатила глаза. «Ты в курсе, что в любой момент сюда может зайти кто-нибудь из слуг?» «И что? Они меня не видят, не слышат. Я для них как шум в ушах в старости. Вроде и нашептывает непотребщину, а вроде и нет». Юйгуй подмигнул и переложил к себе на тарелку тушеный баклажан. Я уже не удивлялась. В какой-то момент просто наступает фаза внутренней капитуляции. Пусть хаос сам себя развлекает. «Ладно, раз уж ты все равно тут...» Начала я, ковыряя рис. «Шэнь Сяо, мне надо про него знать все. Кто он такой?» Юйгуй приостановился как раз на полпути к тому, чтобы захватить палочками гриб из супа. Темные глаза прищурились, а губы скривились в характерной ухмылке. «О, это наш милый Шэнь Сяо. А ты уже заметила, какой у него выразительный взгляд? Такой, как у Кирина, что собирается обложить тебя налогом на каждый вдох». «Что за бред? Кирины не облагают никого налогами». «А ты уже со всеми успела познакомиться, Жань-Жань?» «Да, кажется, я ляпнула что-то не то. Тут, наверное, возможно все. Он был в моих покоях сегодня утром. Смотрел как-то странно». «Странно — это то, что сегодня случилось с Лю-Джоу и тобой, мягко говоря». Юйгуй откинулся на спинку стула, покачивая чашу в длинных красивых пальцах. «Шэнь не просто счетовод. Формально, да. Он ведет книги, платит налоги, проверяет контракты, рассчитывая долю прибыли от контрабанды проклятых артефактов. Но на самом деле он правая рука Лю-Джоу. Я навел справочки, пока ты тут лепешки пинала. По сути, второй человек в культуре Черной Луны». «Второй?» — переспросила я, дернувшись. «А чего же он деньги считает, а не командует?» «Потому что он умнее. И потому что проныра каких поискать. Лю Джоу держал его рядом не из-за большой любви, а из-за выгоды. Этот седовласый кудесник налогов способен за ночь развалить три клана, просто сделав им проверочку. Он не носит меч, так как его оружие — проценты, долги и шантаж. «Какой замечательный мужчина!» — пробормотала я. «То есть я не только вдова исчезнувшего культиста, но и потенциальная мишень для самого расчетливого финансового маньяка во Вселенной?» «Вот!» — с удовольствием протянул Юйгуй. «Ты уже проникаешься ситуацией!» «А если он меня в чем-то заподозрит? Или уже заподозрил?» «Тогда тебе придется быть умнее, чем он. Или хотя бы привлекательнее». «Что? Что?» — переспросил Юйгуй с самым невинным выражением лица. «Я просто предложил использовать все доступные ресурсы. Ты же знаешь, как мужчины теряют логику при виде стройной талии и трагической вдовьей слезы». Я шумно выдохнула. Не потому, что он был неправ, а потому, что слишком точно напомнил, как я сегодня рыдала в покоях, прижимая к груди платок и имитируя скорбь. Или не платок, не помню. Вроде бы многие повелись. «А Лю Джоу?» — спросила я, глядя в бокал. «С ним там вообще как? С ним там вообще как?» «Вроде жив. Хотя бабуля пару раз писала, что у него не самое вдохновленное выражение лица». Он пожал плечами. «Думаю, ему просто не хватает тебя. Или воздуха». Я застонала и уткнулась лбом в ладони. «Это все слишком». «Это только начало, моя красавица», — весело сказал Юйгуй. «Добро пожаловать в мир, где кто-то умирает, кто-то страдает, кто-то кушает свою гунбао. Завтра утром Шэнь Сяо, скорее всего, придет к тебе с отчетами. Или с проверкой. Советую выглядеть так, будто ты всю ночь снова рыдала по похищенному мужу. У тебя, кстати, отличные слезы. Крупные такие. Можно залюбоваться». «Ты невозможен». «Я об этом каждый раз напоминаю себе, когда смотрю в зеркало». Он поднялся, забрал с собой оставшиеся блины и исчез. Так же внезапно, как и появился. Зараза такая. Я только выдохнула и взвизгнула, когда мою талию обхватили сильные руки. И Юйгуй выдохнул на ухо. «Ну почему бы нам с тобой не посмотреть, чем сейчас занимаются наши культисты, а?» То есть и не думал исчезать. Вниз по винтовой лестнице мы спускались молча. Юйгуй шагал первым, в своей черной, неуловимо меняющейся одежде, на которой, кажется, невозможно было сфокусировать взгляд. Она казалась то дымом, то тканью, а при определенном свете — и вовсе тенью. Мне он дал накинуть широкий плащ с вытканным изнутри символом лотоса. Как он сказал, это скроет мое присутствие от магических оберегов. «Ты уверена, что хочешь это видеть? Есть еще шанс сбежать на край света», — шепнул он, когда мы подошли к массивной двери с тиснением в виде серпа и звезд. «Уверена», — кивнула я. «Я должна знать, с кем имею дело». «Ну, тогда добро пожаловать на еженедельный шабаш недовольных культистов. Сегодня в программе интриги, слухи, немного пафоса и... Как это, мать вашу, произошло?» Мы вошли через служебный ход, древнюю нишу в стене, скрытую мозаикой. А Юйгуй провел пальцами по символу, и стена дрогнула, приоткрываясь. За ней оказался узкий тоннель, который выводил в галерею с решетчатым проемом. Сверху открывался обзор на зал собраний. Точнее, сверху были мы, а вот остальные — внизу. «Теперь не дыши громко», — шепнул Юйгуй. В зале под нами царила полумгла. Потолок терялся в высоте, и казалось, будто мы заглядываем в небеса, только вывернутые наизнанку. По кругу в нишах возвышались фигуры 12 жрецов — теней ночи. Да чего же пафосное название? У каждого свой плащ, оттенок и маска. Серебряная, черная, синяя, как зимнее утро, алая, как свернувшаяся кровь. Много масок. Жрецы не двигались. А вот голоса звучали четко и даже громко. В центре зала стояли воины. Их было шестеро. Представители когтей луны. Все в боевых доспехах с эмблемами своих отрядов. Когти на плечах, длинные заостренные наплечники, плоские маски, закрывающие нижнюю часть лица. Каждый держал при себе оружие. Мечи, цепи, посохи с лунным камнем и что-то еще, о предназначении чего мне думать не хотелось. Порой среди них проходил слуга, невысокий, худой и с опущенной головой. Он не произносил ни слова, только подливал напитки в чаши и выкладывал на стол документы. Его движения были точными и немного механическими, что ли. Но стоило ему повернуться, как я почувствовала холод. Тот самый, который ощущаешь, когда кто-то стоит за спиной в полной темноте. «Кто это?» — прошептала я, не сводя с него глаз. «Его никто не называет по имени», — ответил Юйгуй. «Он служит культу с незапамятных времен. Появляется, когда надо. Исчезает тоже, когда надо. Некоторые думают, что он и не человек вовсе». «А ты?» «А я думаю, что он ужасно скучный. Даже страшно становится не от его взгляда, а от отсутствия чувства юмора. Представляешь, так всю вечность и без шуток». «Тихо!» — зашипела я. «Пока что не до дурацких приколов». Юйгуй оскорбленно замолчал. В этот момент заговорил один из жрецов, в маске, напоминающей рассвет на серебре. «Лю Джоу пропал, и это ставит нас в затруднительное положение. Мы должны понимать, как действовать дальше». «А если он не вернется?» — тихо проговорила тень в красной маске. «Может, уже пора выбирать нового главу?» «Пока у нас есть Шэнь Сяо, все под контролем», — отозвался кто-то справа. «Он продолжает следить за финансовыми потоками, докладывает о внутреннем порядке и, кажется, даже начал переписывать кодекс поведения для новичков». Юйгуй тихо фыркнул. «Конечно, ему только дай, захватит империю». «А если он решит занять место Лю Джоу?» — спросил один из когтей, массивный мужчина с каркающим, как у ворона, голосом. «Нам не нужен бюрократ у власти. Мы воины. Нам нужна кровь на мечах, а не тушь на бумаге». «Вот и началось», — пробормотал Юйгуй. «Каждый хочет быть главным петухом в этом курятнике». Спор разгорался. Кто-то из теней предложил временное правление советом, кто-то — переизбрание главы. Один жрец вспомнил о пророчестве, в котором говорилось, что вдова будет знаком перемен. Я вздрогнула. «Это обо мне?» — шепнула на ухо Юйгую. «Похоже, ты только что стала знаменем революции», — хмыкнул он. «Только не вздумай выпрыгнуть сейчас с криками «Я готова!»» Я ткнула его локтем в бок. Тем временем когти спорили со жрецами значительно громче. Зал наполнился густым, как дым, напряжением. Слуга продолжал бесшумно двигаться, словно не замечая, что атмосфера стала наэлектризованной. И тут одна из теней в фиолетовой маске встала. «Хватит! Мы не можем позволить, чтобы внутренние дрязги развалили культ. Предлагаю вот что. Если Лю Джоу не вернется в течение 3 лун, мы официально объявим место вакантным и выберем нового главу культа». «А если он вернется?» — спросил кто-то. «Тогда он либо подтвердит свое право, либо мы убедим его отойти в тень». А Юйгуй шепнул. «Перевожу с культовского на человеческий. Если появится, его либо уберут, либо превратят в свадебную вазу». «Кажется, тут не особо-то и преданы главе. Стоило только пропасть, как задумались о том, как его убрать». «Нам пора», — шепнул Юйгуй. «Еще чуть-чуть, и ты услышишь, как они начинают делить между собой твое приданное. Такие жадные люди». Он повел меня обратно тем же путем. Мы вышли в коридор, откуда уже было видно свет факелов. «Что теперь?» — спросила я, когда за нами закрылась стена. «Теперь ты должна научиться играть лучше них», — серьезно сказал Юйгуй. «Или быть безумнее. В идеале и то, и другое. В общем, на все про все у меня есть 3 дня».